когда ни жизни, ни будущего. Он, Слуцкий, лично представляет здесь лишь следствие и говорит Мрачковскому то, что обязан говорить по службе. Но если Мрачковский не возражает, то он, Слуцкий, посмеет высказать и свое личное мнение. «Говорите», — ответил Мрачковский. «Сергей Витальевич», — проникновенно произнес Слуцкий, — «вы герой гражданской войны. Таким вас знает народ, страна, партия. Вы великий военачальник. И если бы вы не ушли в оппозицию, вы сейчас были бы наверняка одним из руководителей нашей армии. Безусловно, если вы подчинитесь нашим требованиям, вам придется пережить на суде несколько неприятных дней. Но потом, Сергей Витальевич, предстоит война. Вы ведь хорошо знаете, к чему готовится Гитлер. И когда начнется война, вы, Сергей Витальевич, займете достойное место в защите страны. Место, соответствующее вашим способностям, знаниям, опыту и талантам. А эти несколько дней на суде, кто о них вспомнит? А если и вспомнит, то лишь как еще об одном свидетельстве вашего мужества, вашей верности партии и беззаветной преданности ее идеалам. Мне трудно произнести слова, которые мне предстоит произнести, но я обязан это сделать». Перед вами выбор. Славная жизнь или бесславная смерть? «Что я должен подписать?» — мрачно спросил Мрачковский. Мрачковский не только дал нужные показания, но и взялся уговорить Ивана Никитича Смирнова. Но это ему не удалось. На очной ставке Смирнов обозвал Мрачковского трусом и отказался с ним разговаривать. Взбешенный Мрачковский дал дополнительные показания против Смирнова. Якобы еще в 1932 году на тайном совещании Смирнов предложил объединиться с зиновьевцами и перейти к тактике террора. Таким образом, к показаниям Ольберга и Рейнгольда против Смирнова также присоединились показания его ближайшего друга Мрачковского. Этого было, может быть, достаточно, чтобы вытащить Смирнова на процесс, но недостаточно, чтобы заставить его в чем-то признаться. После неудачи Слуцкого Смирнова передали Гаю, начальнику особого отдела, ведавшему агентурно-осведомительским аппаратом и оперативной техникой, которую здесь называли ласковым именем «Надюша», от ее кодового названия «Мероприятие Н». Гай был человек циничный и жестокий. Как-то получая от него указание о допросе троцкиста, знавшего Смирнова, Шарок сказал, что хочет сначала составить вопросник. Гай презрительно посмотрел на него и спросил: «Хотите познакомиться с моим вопросником?» «Да-да, конечно». Гай вытащил из ящика стола резиновую милицейскую палку, покрутил ею в воздухе. «Вот мой единственный вопросник, и вам советую обзавестись таким же». Но это было еще до официального указания Сталина о применении физических методов воздействия, и держать в столе такой вопросник Шарок побоялся. Гай сразу, без обиняков, объявил Смирнову, что тот полностью изобличен показаниями не только Ольберга, Рейнгольда, Дрейцера, Гольцмана и Мрачковского, но и Зиновьева и Каменева. На этот раз это было правдой. Зиновьев и Каменев уже показания дали. И ему остается только подтвердить их показания и признать свою вину. В подтверждение своих слов Гай протянул Смирнову протоколы допроса Зиновьева и Каменева. «Почитайте». Однако Смирнов отказался их читать. «Вы все можете», — ответил он. «Можете даже положить передо мной Евангелие от Матфея, где он свидетельствует, что я террорист. Типографии для этого у вас достаточно». «Не верите», — усмехнулся Гай. «Сейчас поверите».